Глава 8. Ценности. Беседы с шефом не на шутку меня злили. Я тоже, может быть, хочу миллионов, но реально могу получать только 2000 долларов в месяц. И то, если какой-то денежный мешок поведется на сказку про белого бычка, что я за огромное вознаграждение, можно сказать, по доброте душевной, сделаю вам, Сергей Петрович, или вам, Василиса Максимовна, или вам, Геннадий Викторович, бабки. А так, стабильных 500-700 долларов в месяц, как и у всех простых смертных. Я не сижу, сложив руки, жалуясь подружкам за бокалом кампари, то мой принц на белом ламборджини никак меня не найдет. Я действую. А этот самодовольный миллионер, который и деньги-то сомнительным способом зарабатывает, считает, что я, моя семья и все мои знакомые – слабые, ничтожные люди. Да еще и с крысами сравнивает. Героическим усилием воли, взяв себя в руки, подвожу итог наших первых встреч. Итак, пока что вы вывели два правила того, как добиться успеха. Первое. Переместиться в места дислокации денег, то есть туда, где общаются, работают, отдыхают, пьют, бесятся богатые. Второе. Предложить им то, что им нужно. Но что все-таки отличает богатых людей от бедных? Способ мышления, взгляд на окружающий мир или еще что-нибудь? Что, блин, их делает богатыми? Восседая на своем кожаном троне с витиеватым позолоченным узором, Балашов окинул меня недоуменным взглядом. Конечно. Между богатыми и бедными людьми существует огромное различие. Лотерейные миллионеры отличаются от настоящих. Человек, который выиграл лотерею миллион, не является миллионером. Более того, он не является даже богатым человеком. Бедные говорят: «Мне нужны деньги» или «Мне нужна квартира, машина». Но имея квартиру, машину и какие-то деньги, является ли человек по определению богатым? И с какой суммы начинается богатство? Так вот, Полина, богатство – это состояние души. Богатство – это прежде всего возможности. Богатыми люди становятся постепенно, убегая от безумного страха быть бедными. И процесс этот непрерывен. Чувство удовлетворенности у таких людей непродолжительно. Сегодня вы его видите счастливым, он кричит, что сказочно богат, на следующий день он же заявляет, что ему не хватает денег. Богатые непрерывно бегут от страха бедности, приобретая все новые и новые возможности и зарабатывая деньги. В основе огромных состояний всегда лежит чувство постоянной неудовлетворенности состоянием своего кошелька или банковского счета, либо количеством недвижимости. Страх быть бедным – вот что гонит богатых зарабатывать еще больше денег. А страх – это внутреннее состояние человека, обусловленное грозящими реальными или предполагаемыми бедствиями. По-настоящему богатые люди зарабатывают всегда и везде. Те, кто заработал случайно или выиграл в лотерею, тут же весело тратят деньги, ведут себя по-гусарски. Они совершенно не могут терпеть и ждать. Богатый всегда отложит капитал на потом, вложит в бизнес практически все заработанное. Богатый может позволить себе тратить лишь малую часть того, что зарабатывает. И именно это делает из простых бизнесменов настоящих миллионеров. Бедные обычно все, что зарабатывают, тут же тратят. Как правило, бедный человек живет сегодняшним днем, потому что если бы он подумал о перспективах, о том, что с ним будет через год-два, если он останется на том же месте, на той же работе, он бы мог начать бояться. Бедные боятся, поэтому они не заглядывают в будущее и не строят планы. Геннадий Викторович, вы тоже боитесь бедности? Спросила я, чтобы немного разнообразить спич шефа его личными эмоциями. Безумно. Я постоянно бегу от бедности, от того, как я жил когда-то при Советском Союзе. Серьезный комментарий для такого стебного вопроса. Наверное, с этим у него связано много переживаний и лет жизни. Но оставим это на потом. А если вкратце, чем отличаются богатые и бедные люди в поведении? Каковы характеристики бедного человека? Он живет сегодняшним днем, лишь бы день до вечера. Считает, что все богатые – дураки, воры и убийцы, и что власть его грабит. Он не боится быть бедным, более того, он гордится тем, что он честный, а не какой-то там подлый богатей. У него ограниченные потребности в еде, одежде, он неприхотлив в жилье. Как правило, много работает и мало получает. Согласен работать бесплатно в надежде, что когда-нибудь заплатят. А вот характеристики богатого. Он панически боится бедности, озабочен своим будущим и своим положением в обществе, говорит о перспективах и о том, что будет делать завтра, планирует работу и отдых на 3 и более месяца вперед, знает, что будет делать через год, 2-3, не питает иллюзий по поводу своей честности, привирает насчет своего богатства, улучшая имидж, все время покупает новую одежду, гурман, живет очень хорошо, а хочет жить еще лучше. Поэтому все время улучшает свои жилищные условия. Мало и эффективно работает. И много получает. Никогда не работает бесплатно. А если работает, то ради больших перспектив или ради собственного развития. Знаешь, Полина, как-то одна женщина, познакомившись с известнейшим журналистом, который общался с богатыми и великими Америки и писал о знаменитостях, задала ему простой вопрос. А как вообще думают богатые? Журналист задумался на мгновение и ответил. «А они не думают». «Как это?» – недоуменно спросила женщина. «А так, они не думают, они действуют», – сказал он. Действие – главная отличительная черта богатых людей. Они не станут рассуждать, идти или не идти. Они пойдут. Они не станут раздумывать, звонить или не звонить. Они позвонят. Они не заморачиваются, если получили отказ. Отказ – это всего лишь информация и повод сделать новую попытку. Кстати, интересно рассуждение о деньгах бедных людей. Деньги – это зло. Деньги приносят печаль. Все богатые и несчастные. Если я захочу, то я заработаю. Не так уж и нужно было. За всем этим стоит лень и нежелание работать. Страх – действие. И еще раз хочу вернуться к страху. Богатые боятся быть бедными. Все их усилия направлены на то, чтобы избежать этой самой бедности. Именно из-за страха бедности имеет место и бесконечное накопление капитала, и непрерывная скупка недвижимости, и постоянная неудовлетворенность тем, что имеешь. Пускай те, кто будут читать эту книгу, вдумаются. Если они не боятся быть бедными, согласны на то, чтобы их дети жили так, как они, никто не заставит их непрерывно зарабатывать деньги. Многие из них будут счастливыми и без денег. Деньги действительно не приносят счастья. Они дают возможности, просто интересней прожить жизнь. Так устроена человеческая психика. Мы все время хотим новых ощущений. Без денег не купить хорошую одежду, не отправиться в путешествие, а особо духовные не смогут пожертвовать достаточно на нужды церкви. Геннадий Викторович, вас послушать, так получается, что те, у кого немного средств, просто неполноценные люди. А богатые – это каста избранных, тех, кто лучше остальных. Ты, наверное, не поняла меня. Я не идеализирую богатых. Среди них много свиней, ничтожеств, подлецов, негодяев. Но среди бедных их еще больше. И эта книга нужна исключительно для того, чтобы запугать как можно большее количество бедных, их будущей нищетой, и пробудить в них желание действовать, а не рассуждать. Но, к моему сожалению, 90% из тех, кто будет это читать, останутся бедными. Просто потому, что не станут ничего менять. Действовать. Enter into my room. Dim the lights and hop right into bed with me. I will satisfy your needs, going half on a baby. Are you down now?